99. Новая морская формация. Итак, на АПЛ «Голубой кит» возникли проблемы среди экипажа. Еще бы, в нем оказались сведены в замкнутом помещении принципиально несовместимые взгляды на пол. А ведь отношение к полу проблема достаточно давняя. Ее след уходит гораздо дальше, чем история человечества. Более того, даже первые приматы получили ее в чистом виде. И вовсе не динозавры были предвестниками. Двуполость — принципиальный признак большинства видов жизни на Земле. По крайней мере, трехполость или степени более высокие пока не обнаружены. Так что... Например, Лоджи Хеллер, начавший в силу обстоятельств интересоваться тематикой, однажды вычитал, что проблема гомосексуализма имеет явно выраженный психологический характер, может рассматриваться как медицинская и, более того, при приложении адекватных усилий лечится. Он спрятал книгу с такими высказываниями подальше. Нельзя исключить, что за чтение подобных антинаучных взглядов, дискредитирующих человеческую природу, его могли лишить должности, а может быть и военной пенсии. Так вот, на голубом ките наличствовали проблемы среди команды. И ведь нельзя сказать, что об этом никто не подумал загодя. Именно поэтому для социально-психологического эксперимента выбрали переделанную лодку марки «Агая». После снятия с нее МБР Trident 2 D5 и установки контейнеров с томагавками в корпусе осталось уйма незанятого места. Самым дешевым планом по его использованию посчитали увеличение комфортности экипажа. Можно сказать, это был наутилус капитана Немо в реальности. Ведь в одном месте, в зале отдыха, действительно установили фонтан. Почему бы действительно не повыпендриваться, если в новом веке у Штатов не осталось серьезных соперников под водой? И значит, те, кто задумывал глобальное преобразование службы, имели под своими мыслями какие-то основания. Видите ли, после снятия с голубого кита, в тот момент еще Колорадо, 24 межконтинентальных чудовищ общим весом 1385 тонн, да еще оборудование по их контролю и запуску, оказалось вполне возможным выделить для экипажа удобные каюты. Каким-нибудь дедом-прадедом, мучившимся на маленьких дизельных посудинах, такое не могло бы прийти и в голову. Ведь тогда одно спальное место, именно спальное место, не койка, порой это было 40 сантиметров пролета между складированными торпедами, выделялось на двоих-троих. И получается, в условиях комфортабельности Колорадо головы у некоторых адмиралов закружились. «Посмотрите», — совещались они между собой, — «у нас имеется лодка, способная запастись продовольствием и прочими насущными вещами так, что может вообще не всплывать на поверхность год. Представляете? Она могла бы грозить какой-нибудь плодящейся без меры Индии беспрерывно. Что тут является главным ненадежным элементом? Понятное дело, человек. Но роботов постиндустриальная промышленность и наука нам покуда не поставляет. Так что попробуем зайти с другого конца. У нас теперь народ избалованный, не китобой из Моби Дика, могущий не спускаться с палубы по 2 года подряд». Но чем, кроме бутербродов с икрой и компьютерных стрелялок, мы можем заманить наших героев на борт? У них семьи и детишки на берегу, так? Может быть, подберем ребят к несколько другого плана и позволим им совокупляться в волю? Тем более, что каюты у нас комфортабельные, и фонтан с лавочками для влюбленных наличествует». Так что в сторону Колорадо голубого кита не просто ткнули пальцем. Но капитану Лоджи Хеллеру было от этого не легче, ибо посидеть у фонтанчика оказалось достаточно желающих не только среди имеющихся на борту влюбленных. Ах да, нет, они изначально назывались семейными парами. Так вот, первые драки произошли именно возле фонтана «Капитан Немо».